Глава вторая, в которой Оля знакомится со своим отражением и попадает в сказочную страну. Хрустальный звон все усиливался. По гладкому стеклу зеркала побежали голубые волны. С каждой секундой они становились все голубее и голубее, и теперь уже зеркало ничего не отражало. Затем голубые волны рассеялись, словно туман, и хрустальный звон затих. Оля снова увидела в зеркале переднюю и свое отражение. Однако стекло исчезло. Осталась только одна рама от зеркала, через которую Оля отчетливо почувствовала это, повеяло ветерком. Набрав легкие воздуха и зажмурив глаза, будто она собиралась нырнуть в воду, Оля быстро подняла ногу, переступила через раму и, столкнувшись с кем-то, полетела на пол. Она схватилась за ушибленный лоб, открыла глаза и села. Перед ней, схватившись за лоб, сидела девочка с русыми косами и большими голубыми глазами. «А ведь мы обе виноваты, что столкнулись», — сказала девочка, смущенно улыбаясь. «Ты слишком быстро сделала шаг вперед, и я сделала шаг вперед, ведь я привыкла делать то же, что и ты. Я не догадалась сразу, что мне нужно уступить тебе дорогу». «Ничего, мне не очень больно», — проговорила Оля, потирая лоб. «Только, наверное, вскочит шишка». «Там, в своей передней, ты обронила книжку», — сказала девочка Оле. «Вот она». И девочка протянула книгу, на которой было написано «Ик-закс». Оля усмехнулась и внимательно оглядела отраженную переднюю, в которой находилась. Все в ней было наоборот. То, что дома стояло справа, здесь оказалось слева, а то, что там стояло слева, здесь оказалось справа. Вдруг хрустальный звон привлек ее внимание. Оля увидела, что в зеркальной раме снова появились голубые волны. Она торопливо подбежала к зеркалу, но его поверхность уже успокоилась. Оля прислонила к зеркалу лоб и почувствовала холодок стекла. «Как же я теперь попаду домой?» — подумала она. Ей вдруг стало тревожно и грустно. Она видела в зеркале переднюю своей квартиры, которая была так близко и в то же время так далеко теперь. Какой милой ей показалась эта передняя! Вон на полу лежит ее любимая книга, на которой написано «Сказки». А вон на вешалке висит папино летнее пальто, которое мама вынула из сундука, чтобы оно проветрилось. От пальто пахло нафталином. Оля оглянулась. Здесь, в отраженной передней, тоже висело пальто, такое же, как у папы. Но сколько Оля не тянула носом воздух, она не почувствовала запаха нафталина. «Я не хочу здесь оставаться», — сказала Оля и сердито посмотрела на девочку. «Я хочу домой». «Нельзя», — серьезно проговорила девочка, поднимаясь с пола. «Голубые волны не могут появляться так часто». «А если я разобью стекло?» «Тогда будет еще хуже. Ты на всю жизнь останешься по эту сторону зеркала». Слезы брызнули из Олиных глаз и закапали на пол. «Динь! Динь!» Зазвенели слезинки, ударившись о пол, они превращались в стеклышки и разбивались на сотни крошечных частей. «Зачем же ты огорчаешься?» — ласково заговорила девочка. — Нам с тобой не будет скучно. — Как тебя зовут? — всхлипывая спросила Оля. — Меня зовут Яло. А тебя зовут Оля? — Правильно! — воскликнула удивленная Оля. — Как ты узнала? — Это очень просто, ведь я твое отражение. Значит, имя у меня такое же, как у тебя, только наоборот. Оля, наоборот, будет Яло. Видишь, у меня все наоборот. У тебя родинка на правой щеке, а у меня на левой. Это очень забавно, — улыбнулась Оля сквозь слезы. Если ты мое отражение, значит, ты... Что? Ты не обидишься, если я тебя спрошу? Конечно, нет, ответила девочка. Что тебя интересует? Если ты мое отражение, значит, ты должна быть левшой? Так и есть. Я все делаю левой рукой. И это значительно удобнее, чем правой. Здесь все очень смешно, сказала Оля и вдруг поюжилась. Скажи, пожалуйста, откуда так сильно дует? Не знаю. Пожала плечами Ело и вдруг указала на книгу. Посмотри, страницы твоей книжки шевелятся. Девочки склонились над книгой, страницы которой действительно трепетали под ветром. Откуда он? Оля открыла книгу как раз на той странице, где был нарисован сказочный дом с разноцветными домами со шпилями. Как это ни странно, но ветер дул с этой картинки. «Браво!» — вдруг захлопала в ладоши Ело. «Оля, давай погуляем по этому городу!» Олины глаза от изумления расширились. «Ты в своем уме? Это же книга! Картинка такая маленькая!» Ело, посмеиваясь, приставила открытую книгу к стене, и картинка вдруг на глазах у девочек выросла до самого потолка. Оля тихонько ахнула. «По эту сторону зеркала все может быть», — сказала Ело. «Ты ведь попала в сказку, Оля. Пойдем посмотрим город, а завтра ты вернешься домой». «Завтра?» — с ужасом вскрикнула Оля. «Да знаешь ли ты, что будет делаться дома? Меня будут разыскивать вся городская милиция. А мама, наверное, подумает... Бедная мамочка, она подумает, что я попала под трамвай, потому что я всегда очень неосторожно перехожу улицу». «Ты напрасно беспокоишься. Дома никто и не заметит, что тебя нет. Даже если ты пробудешь здесь целую тысячу лет. Когда бы ты ни вернулась обратно, ваши часы будут показывать тот же час и ту же минуту и даже ту же самую секунду, когда ты переступила через раму. Вот, посмотри-ка на часы». Оля подняла голову и увидела на стене часы, точно такие, какие висели дома в передней. Только циферблат на этих часах был нарисован наоборот, и стрелки двигались не вперед, а назад. «Ну, если так, тогда пойдем», — рассмеялась Оля. Девочки взялись за руки и, обдуваемые легким ветерком, без всякого труда вошли в сказочный город.